Глава 26. «Рен!» Дыхание Калума пощекотало мне ухо, я шевельнула, задев его щеку лбом. «Солнце садится!» Сквозь сомкнутые веки казалось, что комната купается в оранжевом свете. Кожа Калума блестела и выглядела почти человеческой. Я вытянула ноги на мягких простынях. Одеяло, как выяснилось, сгребла в кулак и подтащила к подбородку. Я находилась внутри облака, роскошного, пышного, и утопала в постели, мягче которой не было ничего на свете. Облако пахло Калумом, мылом, пряностями, теплом и безошибочно, самую капельку, ребутом. Он убрал волосы с моего лба и прижался к нему губами, рассыпав искорки восторга по моему лицу до самой шеи. «Скоро надо выходить». Его темные глаза встретились с моими, и я не нашла смысла притворяться, будто мне не страшно. Калум и сам все видел. Он погладил меня по щеке, и по его пристальному взгляду я поняла, что он не корит меня за этот страх. Я кивнула, но не двинулась с места. Вот бы остаться с ним в этой постельке на весь день, на всю ночь, да на всю неделю. Забыть про дочь Леба, забыть о мифической резервации и обо всем, кроме его рук и лыб. И вдруг я увидела, что его трясет. Одернув от меня пальца, он откатился в сторону, сел и свесил ноги с кровати. Затем украдкой взглянул на дрожащие руки и потянулся за одеждой. От ужаса я чуть не задохнулась и уткнулась лицом в подушку, боясь закричать. «Может быть, у меня найдется футболка поменьше?» — проговорил Калум, вскакивая, подходя к шкафу. «Из тех, что я носил года в 4». Я прыснула, не отрывая лица от подушки. Потом села и постаралась придать лицу спокойное выражение. Но паника застряла у меня в груди, настойчивая и глумливая. «Хотя бы в 7!» — возразила я. «Не такая уж я и маленькая». «А, вот!» — сказал он, бросил мне голубую рубашку. «Тоже великовато, но можно завязать узлом». Он пошел переодеваться, я натянула свои штаны и его рубашку, которая доходила мне до середины бедер. Я попробовала сделать узел, но бросил это дело и затолкал ее в брюки. Взяла со стула черную фуфайку, которую он вынул специально для меня, и улыбнулась, приложив к лицу мягкую ткань. Вернулся Калум и положил в сумку фоторамку, маленькую камеру и смену одежды. «Можно проверить, не осталось ли у родителей еды, но я сильно сомневаюсь в этом», — проговорил он, застегнув сумку на молнию и забросив ее за спину. В кухне было голо, если не считать нескольких забытых, надколотых тарелок. Калум пожал плечами и протянул мне руку. «Готово?» «Конечно, нет». «Готово!» — ответила я. Потом еще раз обвела взглядом комнату, и мы вышли сначала в коридор, потом в гостиную. До самого выхода Калум старался не смотреть вокруг, и даже, открывая мне дверь, глядел в пол. По сравнению с прошлым вечером температура упала на несколько градусов, и даже холод пробирал до костей. Даже Калум зябко поежился. «До перехода сделаем небольшую остановку», — заявил он, указав на соседний дом. «Я должен выяснить, где моя семья». «Никак ты себе это представляешь? Заглянем и спросим». «Ну да», — ответил он и потянул меня за руку в обход дома. Не успел ничего сказать, как он постучал в окно. Занавески разошлись, и за стеклом показался мальчик, не намного младше нас. Увидев, кто перед ним, он издал вопль и поспешно задернул штору. «Эдуарда!» — крикнул Калум. «Мне нужно только узнать, куда подевались мои родители и Дэвид». Эдуардо выглянул снова, поджался лбом к стеклу и расширил глаза. «Калум?» «Да. Дел плохо». Вопрос мог означать что угодно, но Калум кинул. «Да, дел плохо». Эдуардо в ужасе моргнул, стекло запотело от его дыхания. «Ты сбежал?» «Да. Ты знаешь, куда подались мои?» «Мама сказала, что в высотке». «Спасибо», — отозвался Калум и сделал шаг назад. «Погоди», — сказал Эдуардо, поднимая раму. Калум отступил еще немного. «Какой у тебя номер?» 22, скинул запястье Калум. «Клево!» — писнула Эдуарда. Я рассмеялась, и Калум послал мне улыбку. «А это кто?» «Рен, 178. Не называй ее клевой». «178!» — излишне громко воскликнул мальчишка. «Во имя Техаса!» «Спасибо!» — снова сказал Калум и потянул меня в сторону. «Мы собирались уйти». «Стойте, стойте!» — позвал Эдуарда. Мы обернулись, и он нервно закусил губу. «Когда ты умер, моя мама спросила, чего бы я хотел, если бы ты заболел». «И чего бы ты хотел?» — повторил Калум. «Ну, ты понял. Чтобы она знала, наверняка». Он изобразил из пальца пистолет и поставил к виску. «Я слышала об этом. Моего мнения на сей счет никто не спрашивал, и я не знала, что сказать». Такое же выражение появилось на лице и у Калума. Он вопросительно посмотрел на меня. «Нет», — сказала я. Эдуард уставился на Каллуме в ожидании подтверждений. Я на мучительно долгую секунду подумала, что он не согласится. «Нет», — наконец произнес Каллум, — «рискни стать ребутом». «Ты говоришь так потому, что у тебя мозги потекли?» — спросил Эдуарда. «Может быть». Каллум весело затряс головой, и мальчишка оскалился в улыбке. Я потрясенно взглянула на Каллума, когда он рассмеялся и отвернулся. В жизни не видела столь дружеской беседы между человеком и ребутом. «Ты знаешь, где находятся высотки?» — осведомился он, приобняв меня за плечи. «Ну, до главной площади, наверное, дойдем». Я оглянулась на запертое окно Эдуарда. «Вы дружили?» «Да». «Он нас не очень-то испугался». «Ну, большинство детей больше боятся перезагрузки, чем самих ребутов». «Пожалуй, это правильно». Мы двинулись по задворкам и дальше шли молча. С каждым шагом мой страх усиливался, и перед мысленным взором начали проступать знакомые картины трущоб. Дойдя до стены, я остановилась. Кто-то красиво расписал ее, изобразив играющих детей и взрослых, бегущих в лучах солнца. Мне захотелось удавить этого художника. Офицеров с этой стороны не было. Кому придет в голову пробираться в трущобы? Я боюсь. Признание вырвалось у меня помимо моей воли. Каллум взглянул на стену. Возвращаться? Да. Может быть, там лучше, чем тебе помнится. Я выпрямила свой весь свой маленький рост и сделала глубокий вдох. Выбора не было. Придется идти. «Дай мне сначала проверить», — сказала я. Забравшись наверх, я осмотрелась и не увидела ничего, кроме травы, пока не взглянула налево и не заметила офицера, стоявшего в нескольких футах от стены. «Тихо!» — шепнула я Каллуму и спрыгнула с мягким стуком. Офицер повернулся. Каллум приземлился рядом со мной, и мы побежали. Вокруг царила тишина. Офицер либо был мятежником, либо решил не суетиться из-за пары полоумных детишек, прокравшихся из Рика в трущобы. Все казалось знакомым. Вдалеке находился центр трущоб, справа больница, слева квартал Лачок. Пахло смертью. Чистый воздух Рика исчез. От аромата цветов осталось одно воспоминание. А я ощутила себя дома. Мы были в худшем районе трущоб, где когда-то жила моя семья. Прищурив глаза, я узнала большое здание, набитое крошечными квартирками. «Ты хочешь нас убить?» Споткнувшись обо что-то, я шмякнулась носом в грязь, ахнула и выбросила из головы родительские образы. «Рен!» — произнес Каллум, опустившись на колени рядом. Мое дыхание вырвалось короткими толчками, как у человека. Я тоже встала на колени и уперлась руками в бока. «Зачем я согласилась сюда идти? Зачем так надругалась над собой?» Каллум подхватил меня и понес на руках. Я зарылась лицом в грудь и попыталась дышать пореже, но тело все равно сотрясало дрожь. Сразу за зданием больницы он быстро свернул и бережно усадил меня. Я подтянула ноги к груди. Он присел на корточки и чуть взъерошил мне волосы. «Не хочу здесь находиться», — прошептала я, уткнувшись лицом в колени. Мне было стыдно. «Я понимаю». Он продолжал гладить меня по волосам, и это успокаивало. Дыхание постепенно замедлилось, и после прошла и дрожь. «Ты вспомни что-нибудь светлое и расскажи», — предложил Каллум. «Такого нет. Но должно же быть хоть что-нибудь. Но если есть, я не помню. А ты подумай». Это казалось напрасным трудом, но я закрыла глаза и попробовала. Мне не вспомнилось ничего, кроме криков и выстрелов. «Мама сказала, что я похожа на мартышку», — проговорил я наконец. Он непонимающе посмотрел на меня. «Прошу прощения». Она сказала, что я похожа на мартышку, когда сутулись, и у меня милое личико, которое не нужно прятать. «Ну, личико у тебя правильно, милое», — чуть улыбнулся он. «Ну и вот, наверное, это и есть светлое, но, во всяком случае, с души не воротит». «Какая она была?» — спросил Каллум. «Не знаю. Помню только урывками. Теперь уже больше?» «Да». «Может быть, это значит, что ты скучаешь по ней?» «Может быть, это значит, что у меня просто жалкое подсознание?» Он рассмеялся и нежно поцеловал мне в лоб. «Тебе не хватает родителей», — сказала я. Это был не вопрос. «Да». Он чуть не устыдился. «Тогда пойдем и поищем», — вздохнула я и медленно встала. «Скоро мне надо быть на Гваделупа-стрит и высматривать челноки. Адина выйдет на ночное задание». «А ты хорошо себя чувствуешь? Может, еще отдохнем?» «Мы весь день отдыхали». «Ну, не только», — возразил он с лукавой улыбкой, от которой я покраснела. Он обнял меня за талию и поцеловал. «Да, это верно. Значительную часть дня мы больше целовались, чем спали». «Спасибо», — произнес Каллум, отпустив меня, за то, что пошла со мной и не зудела, когда я захотел повидать родителей. «О, еще как зудела! Ну, тогда спасибо за то, что сделал минимально». «Ну, не за что». «Туда?» — показал он пальцем. Я кивнул, и мы пошли по дороге. Было безлюдно, ни души, и это подтверждало правильность моих воспоминаний. В трущобах Остина строго соблюдался комендантский час. Из-под ботинок поднималась пыль и грязь, и ветер возвращал их мне на брюки. От пронизывающего холода я поежилась и обхватила себе руками. Ноги мои едва волочились, шарканье подошв звучало знакомо и успокаивало. «Привал?» — спросил Каллум, весело посмотрев на мою обувь. «Нет, это напоминает...» Я подняла голову и увидела справа школу. Три одинаковых белых здания. Она была больше, чем в Розе, уже точно живее. Ее украсили всем, что подвернулось под руку. Густой черной жидкостью кто-то нарисовал крупные цветы, как бы стелющиеся по стене. Одна сторона самого крупного здания была чем-то покрыта. Я почувствовала, как сдавило горло, когда вспомнила, что это такое. «Задержимся на минуту?» — спросила я, выпустив руку Каллума. «Конечно, а это что?» — спросил он, следуя за мной следом. «Это фотоколлаж. Здесь собраны все умершие дети». Лицо Каллума просветлело. «И ты там есть? В человеческом виде?» Он ускорил шаг и обогнал меня. «Вряд ли. По-моему, фотографии отдают родители. Но я подумала, что возможно». Я подошла к стене. Сотни приклеенных к ней снимков защищал толстый пластик. Каждый месяц учителя снимали его, добавляли новые. А мы собирались вокруг, рассказывали истории о ребятах, которых не стало. «Может, вот это?» Спросил Каллум. Я посмотрела на худенькую светловолосую девчонку. «Нет». Снова и снова я осматривалась в лица на стене, но ни в ком не узнавала себя. Скорее всего, у родителей вообще не было моих фотографий, и мне с трудом верилось, что кто-то стал бы их искать после нашей смерти. А потом я увидела ее. Девчушка не хмурилась в объектив, но весь ее вид выражал недовольство. Несмотря на грязные белокурые волосы и мешковатую одежду не по размеру, выглядела она очень грозно, насколько вообще можно быть грозным 11-летний ребенок. Сразу было понятно, что сломать ее нелегко. У нее были яркие голубые глаза. Единственная симпатичная часть лица. Это была я. Я тронула пластик, прикоснувшись к уродливому человеческому личику. «Вот это ты?» — спросил Каллум, став рядом. «О, нет, я самая», — тихо возразила я. Он прищурился, вглядываясь в снимок. Наверное, рассматривал впалые щеки или острый подбородок, или взгляд, обращенный к камере. «Ты уверена?» «Да. Я помню, как учитель фотографировал. Но сейчас ты другая. Она была редкая уродина». «Да никакая не уродина. Посмотри на себя. Ты же была клевая. Ну, не слишком веселая, но клевая». Она никогда не веселилась. «Я рехнусь, если ты продолжишь говорить о себе в третьем лице». Я улыбнулась. «Извини, я больше не чувствую себя этой особой». «Это верно». Он присмотрелся снова. «Никогда об этом не думал, но я рад, что ты не человек. Правда дико звучит?» «Нет. Я тоже рада, что ты не человек». Я протянула руку. «Идем?» «Подожди», — сказал Каллум и вынул из сумки фотокамеру, потом поднес ее вплотную к снимку и щелкнул затвором. «Надо же, чтобы у тебя остался хоть один портрет». Убрав камеру, он взял меня за руку, и мы устремились в город. Когда мы дошли до супермаркета и небольших лавок, дорога стала шире. В центре пролегал прямой длинный проспект, который я по своей памяти заменила аналогичным из Розы. Но он оказался другим. Все деревянные дома были выкрашены, как будто там жили богачи, которым некуда девать деньги. Однако здесь не оказалось обычного белого или серого цвета. Каждый дом был искусно расписан. Огромные розовые цветы, оранжевые красные языки пламени на дверях и на торцах. Просто отпадные разноцветные скелеты. «Здесь даже красивее, чем в Розе», — удивленно заметил Каллум. «Вот там высотки», — отозвала я, указав на трехэтажный комплекс в центре улицы. Он сжал мою руку. Мы дошли быстрее, чем я ожидала. Удивительно, но я сразу направилась куда надо. «Могло быть и хуже», — произнес Каллум, взглянув на высотки. «Могло. Под самой крышей кто-то нарисовал солнце, а между окнами небо и деревца. Ничего подобного я не помнила. Знала только, что этажей всего три. Это было самое высокое здание в остинских трущобах». Мы приблизились к двери, и Каллум изучил прикрепленный к стене список жильцов. «Квартира 203-я». — сказал он, указывая на фамилию Рейс. Затем подергал дверь главного входа, но та оказалась заперта. Он дернул сильнее, тогда замок поддался, и мы проскользнули внутрь. Я поплелась за Каллумом на второй этаж. Обычно грязно-серые стены, усыпанные мусором, бетонный пол. До меня доносились приглушенные людские голоса, и вот Калу приложил ухо к двери 40-203. Он жестом подозвал меня, но я смогла сделать всего лишь несколько шагов. Меня охватил липкий ужас. Надо было отговаривать его пожестче. Калум постучал, и голоса за дверью смолкли. «Мама! Папа!» – прошептал он. Из квартиры донесся грохот, и Калум подскочил. Мне захотелось закрыть глаза руками и спрятаться, пока все не кончится. Но я выстояла. Дверь со скрипом отворилась. Я никого не увидела, но Калум улыбнулся. Створка отошла чуть дальше. Мужчина, ее прикрывший, был очень похож на Калума. Высокий, худощавый, с темными волосами, такими же склоченными, как у сына на старых снимках. Он потрясенно разинул рот, держа всем телом. Он шарил ошалелым взглядом по Калуму, словно что-то искал. За его спиной показалась женщина, ее темные волосы были собраны в неряшливый пучок. У нее была такая же, как у Калума, смуглая кожа, чуть-чуть темнее, ведь она была человек. Глаза же тоже черные, были расширены и безумны. Она зажала ладонью рот, издавая странные животные звуки. «Все хорошо, это же я!» – произнес Калум и перестал улыбаться. Я на секунду задержала дыхание, надеясь на лучшее. Слезы могли быть и от счастья. А шок от того, что они не чаяли увидеть его вновь. Сейчас они обнимут его и скажут, как стосковались по нему. Отец издал сдавленный всхлип и зажмурился. Он был не в силах взглянуть. «Это все еще я!» – в отчаянии воскликнул Калум. Ее мать взвыла, и я быстро оглянулась. Из квартиры напротив таращился какой-то человек. Я шагнула вперед и тронула Калум за руку. Его родители при виде меня впали в полную истерику. «Идем!» – позвала я мягко. «Мама!» – вскричал Калум, чуть не плача. «Разве ты?» Обеими руками он схватил ее за кисть. «Это по-прежнему я! Посмотри!» Она, вырываясь и рыдая, еще крепче зажала ладонью рот. Наверное, Калум был слишком холодным. Мертвым. «Папа, взгляни на меня!» — попросил он, оставив в покое мать, отчаянно пытаясь перехватить взгляд отца. «Только взгляни!» Они не послушались. Отец начал суетливо махать руками. «Уходи!» При этом он посматривал в коридор. «Уйди!» Его голос был глух и сдавлен. Он толкнул жену к себе за спину. «Если тебя увидят...» КРВЧ арестовывала бы обоих родителей, если бы застала здесь Калума. Но... Калум судорожно вздохнул, заметив что-то позади них. Я привстала на цыпочки. Возле дивана стоял темноволосый мальчик. Дэвид, как я предположила. Его взгляд был прикован к Калуму, но он и шага не сделал к брату. «Уходи», — повторил отец, отступив в квартиру. Дверь захлопнулась.